Шаг второй. Исцеление прошлых воплощений. Представьте линию ваших прошлых воплощений. Она может быть любой формы и размера, как вам нравится. Как чувствуете сами, так и правильно лично для вас. Представьте мысленно, где произошел тот первый сбой. В прошлых воплощениях, когда пропало нужное вам качество, заложилась вредная привычка или черта характера у вашей души и духа, которая перешла и в это воплощение и вам сейчас мешает. Теперь мысленно возьмите ковшик или черпачок. Мысленно зачерпните ковшиком свежую, чистую, здоровую энергию левее точки сбоя, до того, как произошел сбой в прошлых воплощениях, и ведите ковшик вправо вдоль линии прошлых воплощений и промывайте этой свежей, здоровой энергией и точку сбоя, и все последующие за ней воплощения. Проделайте эту процедуру 3-4 раза подряд, столько, сколько хочется, пока не почувствуете, что ваши прошлые воплощения в этом отношении полностью исцелены.